Глава 13. К моменту прихода Гурова Жанна уже пришла в себя и даже обрадовалась, что в незнакомом помещении она видит того, с кем ей уже доводилось общаться. Именно такой реакции и добивался хитрый Лев Иванович, который дальше вел себя так, будто он явился спасти Войцеховскую из плена казенных стен. Он улыбался, показывал свое расположение к Жанне, и она расцветала на глазах. «Вот все, что я нашла. Перерыла огромный архив семейных фотографий, постаралась найти каждое украшение, чтобы вы были в курсе, что пропало целое состояние». Жанна вывернула на стол содержимое большой папки. «Да, впечатляет», — искренне удивился Гуров. Эта куча фотографий только на первый взгляд казалась хаотичной и бессистемной. На самом деле все снимки были распределены по временным группам. Гуров заметил, что сначала Жанна отобрала черно-белые фото, затем пошли цветные, встречались также снимки с моментальных фотографий камеры Polaroid, которая была популярна в 90-е годы, и в самом конце оказалось совсем немного современных цветных снимков. В этой стопке фотографий была целая жизнь, чье-то семейное счастье, радостные лица людей, которые отмечали вместе праздники, путешествовали, посещали театры, музеи, выставки, выезжали вместе с друзьями на пикники. А в самом конце стопки действующих лиц на фото фигурировало все меньше и меньше. В улыбках был уже не задор, а сдержанность. «Это бабушка со своим отцом, моим прадедом. На ней как раз колье, которое он подарил ей на 18-летие. А вот тут бабуля уже старше, в театре на спектакле, выгуливает изумительный комплект с изумрудными серьгами. Здесь моя мама с бабушкой», — сказала Жанна и вдруг резко замолчала. «Ваша мама жива и здорова?» — поинтересовался Гуров. «Нет, к моему глубокому сожалению, мамы больше нет в этом мире. Она умерла совсем рано, когда мне было 15. Это был очень сложный период в моей жизни. Я осталась совсем одна, потому что ни с отцом, ни с бабушкой на тот момент я не была близка так, как с мамой». «И кто же вам помогал? Кто жил с вами?» «Сначала я год жила с отцом, а потом переехала в отдельную квартиру, которую оставил мне покойный дедушка. Спасибо ему за то, что дал этот угол. Ведь особенно никто со мной больше не сюсюкался». «А почему же родственники отвернулись от вас?» «Не отвернулись. Просто у каждого началась своя отдельная от меня жизнь. Отец нашел себе какую-то молодую дамочку лет 20. Бабушка занималась исключительно собой. У нее никогда не было выбора, кого любить больше. Всегда на первом плане стояла она сама». «А чем занимались вы? Как все это время зарабатывали на жизнь?» «Я освоила компьютер и находила подработку в интернете. В школе мне хорошо давались иностранные языки. Собственно, и школа-то была с углубленным изучением английского и испанского, поэтому основной моей работой стали переводы». «И много ли можно заработать сейчас на переводах?» «Много, если пристроиться куда-то на постоянной основе. Но мне всегда не везло, да и сейчас не особенно везет в этом деле. Так, единичные заказы, но я не жалуюсь». Гуров успевал одновременно слушать Жанну и просматривать фотографии. Внезапно Лев Иванович решил сменить тему разговора и направить его в удобное для него русло. «И все-таки, Жанна, о чем вы беседовали с Татьяной Николаевной в день ее смерти?» Эффект неожиданности сработал. Жанну взволновал этот вопрос. «Вы имеете в виду по телефону?» «Нет, я имею в виду во время вашего к ней визита». «Я была неделю назад», — заикаясь, начала говорить Жанна. «Почему вы решили, что я...» «Потому что есть неопровержимые факты, подтверждающие, что вы были на месте преступления в тот день. Будете дальше отрицать очевидное, загоните себя своей ложью в тупик. Поверьте, лучше во всем сознаться прямо сейчас. Суд в этом случае будет к вам благосклонен». «Нет, это не я. Как вы могли подумать, что я могу убить собственную бабушку?» «Мне очень не хотелось бы так думать, но факты — вещь упрямая, и они сейчас играют не на вашей стороне». «Я расскажу. Я сейчас все расскажу, как было». «Будьте любезны, мы все очень этого ждем». «Я солгала, я действительно солгала. Я была у бабушки за день до того, как узнала о том, что она мертва, но я ее не убивала». «Давайте обо всем по порядку. Расскажите, что привело вас к родственнице? Что вы делали в ее квартире?» «У меня есть жених, Вадим. Я вам рассказывала о нем. Мы собираемся пожениться». Нервно и при этом быстро заговорила Жанна, стараясь убедить всех присутствующих, что на этот раз она говорит правду. «Свадьба — это очень затратное дело». «Поэтому вы решили раскулачить бабушку?» — ляпнул стоящий в стороне Кричко, уже не имевший никакого терпения наблюдать за душеизлияниями предполагаемой преступницы. Гуров пресек выпад Стаса холодным взглядом. Но на сей раз наскок Кричко не имел никакого влияния на Жанну. Она была на пике своих эмоций, и уже никто не мог остановить поток ее показаний. «Да нет же, я пришла просить ее о помощи, потому что мне больше некому было идти. Отцу мои проблемы и заботы не нужны, а у кого мне просить денег? Белое платье, фата, я мечтала об этом, как и все девочки. Да мне уже 31, все мои подруги уже успели выйти замуж, а некоторые даже развелись, а мне всегда не везло на мужчин. А тут я встретила такого замечательного человека. Имею же я право на счастье, в конце концов». «Имеете, конечно. Только вот какой ценой? Кстати, назовите, пожалуйста, полное имя вашего возлюбленного». «А зачем вам, Вадим? Его со мной не было, он совершенно ни при чем. Нашими семейными дрязгами никогда не интересовался. Он потрясающий человек, и я не хотела бы, чтобы вы его втягивали в эту историю, в которой пострадала не только бабушка, но и все наши родственники». «Жанна, не переживайте, так нужно для порядка, не более того. Никто ему никаких претензий предъявлять не собирается. На допросы вызывать пока тоже не будет. Просто назовите имя для протокола и все». «Липатов Вадим Алексеевич», — дрожащими губами прошептала Жанна так, будто она в этот момент предавала своего жениха. «А сколько ему лет?» «Кому?» — испуганно спросила молодая женщина. «Жениху вашему». 29. «Отлично. Продолжайте, пожалуйста», — спокойным тоном произнес Гуров. «Вы решили попросить денег у бабушки, а она...» «Да, я решила попросить денег у бабули на платье, перчатки, фату, но она мне их не дала». «А что так?» «Не оказалось свободных средств. Те деньги, что лежат на счетах в банках, снять было нельзя, потому что сгорела бы приличная сумма накопленных процентов, а то, что бабушка оставляет на свои ежемесячные нужды, она спустила на какие-то заказы в телемагазинах. Она была большой любительницей покупать разную всячину, которую ежедневно навязывают в рекламе на ТВ, что она только не покупала втридорога, и посуду с суперпокрытием, которая ничем не отличалась от самой дешевой, что продается в торговых рядах, и чудо-штуковины разные, которые сделают вашу жизнь проще и лучше. Все это богатство она передаривала другим людям, например, соседкам или своим подружкам». «И что же было дальше, когда вы поняли, что она не даст вам той необходимой для свадьбы суммы денег?» «Я...» Щеки Жанны стали пунцового цвета, она с трудом могла говорить от стыда, от кома в горле, который перехватил дыхание. «Я попросила ее продать что-нибудь из своих украшений». «А она не согласилась?» — угадывал Гуров. «Да, она сказала, что свадьба — это не повод, чтобы лишаться семейных реликвий». «Бабушка очень разозлилась. Сказала, что я своей просьбой предаю память прадеда, что он старался для нас, для детей и внуков, а я все оцениваю только в денежном эквиваленте». «А это так на самом деле?» «Нет, нет, поверьте, я тоже ценю труд и мастерство своего прадеда и уже сейчас понимаю, что поступила глупо, предложив продать ценную для бабушки вещь, но в тот момент меня с головой накрыли эмоции и ощущения, что меня никто не любит, что какие-то побрякушки дороже счастья близкого человека». «Эмоции? Вы себя не контролировали?» «Не до такой степени. Я была подавлена, расстроилась, конечно. Говорить больше мне с бабушкой было не о чем. Я видела, что она в полном здравии, в моей заботе не нуждается, точнее даже сказать, ни в чем и ни в ком не нуждается. Я молча развернулась и ушла домой». «А Вадиму вы об этом разговоре с Татьяной Николаевной рассказали?» «Что вы? Он даже не знал о том, что я собираюсь просить у бабушки помощи. Он надеется только на себя, работает, старается для нас двоих. Вадим бескорыстный, добрый. Очень хотелось бы познакомиться с этим великодушным и потрясающим человеком, намекнул Гуров на то, что хотел бы встретиться с Вадимом. «Вы же говорили, что вам он не нужен, и его имя — это только формальность для протокола. Что-то изменилось?» «Нет, нет, не беспокойтесь. Если вдруг он нам понадобится, мы вас предупредим». Гуров, конечно, надеялся на то, что Жанна будет готова рассказать, как совершила преступление, и начало показаний о том, что ей нужны были деньги на свадьбу, очень походили на правду, на мотив преступления. Но результат оказался, мягко сказать, иным, не совсем удовлетворившим присутствующих. Выходило так, что ничего не складывалось из тех версий, что разработал Лев Иванович. Этот досадный провал был вполне себе допустим, ведь расследование только начали. Но Гуров понимал, что работа еще предстоит колоссальная. «Жанна Валентиновна, а все-таки почему вы решили соврать, скрыть от нас тот факт, что были в день убийства в квартире бабушки?» «Вы знаете, я никогда в своей жизни не сталкивалась с подобным. Мне стало страшно, что вы будете меня подозревать. Мне было стыдно, что я склоняла бабушку к тому, чтобы продать украшения. Мне и сейчас стыдно и противно, что бабуля ушла из этого мира с дурными впечатлениями и воспоминаниями обо мне. Только и осталось рассматривать вот эту стопку фотографий. Кстати, вот та самая брошь, от которой вы нашли рубин». К столу сразу подскочили Кричко и Анна. Они начали рассматривать снимок. Камень был очень похож на тот, что нашла Анна. Массивная брошь представляла собой цветочный букет, где лепестками и бутонами служили изумруды, сапфиры, рубины и бриллианты. Довольно контрастное ювелирное изделие, которое смогла бы носить не каждая дама. Жанна дала подписку о невыезде и надлежащем поведении и покинула переговорную, оставив для глубокого разбора и приобщения к материалам дела стопку фотографий с пропавшими украшениями.